всех нас учили летать, выбрасывая из гнезд. Только-только научившись стоять, мы спили немало звезд. Нас подводили к огню, шум нам непонятных слов. Всем нам ставили по хлеву на расправленное крыло. А это была бы жизнь, если хоть кто-то умел летать. Сколько нужно нам крови, сколько нужно убить, чтобы что-нибудь здесь создать. О, это была бы жизнь, если б хоть чем-то мы могли оправдать. Миллионы сожженных страниц из книги нашего бытия. Нас учили летать, выбрасывая из гнезд. Только-только научившись стоять, мы испили немало звезд. Нас подводили к огню, шумя нам непонятных слов. Всем нам ставили по хлеву на расправленное крыло. О, это была бы жизнь, если хоть кто-то умел летать. Сколько нужно нам крови, сколько нужно убить, чтобы что-нибудь здесь создать. О, это была бы жизнь, если хоть чем-то мы могли оправдать. Сотни тысяч сожженных страниц из книги нашего бытия.